Наименование продукции – грузовики. Количество – план – 100 штук. Сделано фактически – 92 штуки. Процент выполнения – 92. Просим, умоляем, мы не виноваты. Нас с металлом подвели. Сверху спускается волшебная бумага. Грузовики – 91 штука. Сделано фактически – 92 штуки. Процент выполнения – 101,2. Честь нам и хвала, что мы такие умельцы. План сделан и концы в воду. На повестке дня аплодисменты. Или другой прием. Остановка времени. 30 сентября будет продолжаться еще много дней, пока не будут увязаны все неувязки. Это уже не план корректируется. Идет корректировка правды. Выполнить план любыми средствами. Государство принимает на себя всю ответственность за ту высшую цель, которая стоит перед ним. И если при этом совершается некоторый нравственный упадок, то государство также готово принять его на себя, ибо все делалось ради его высших интересов, ради его нового подъема. Но если совершается хотя бы малый упадок нравственности, то, может, и не нужен никакой небывалый подъем. Связь между материальным и нравственным возникает неотразимо и столь же закономерно рушится. Коль мы освоили в совершенстве воздушный вал и научились быть с государственным планом за панибрата, сам собой просится следующий шаг, вовсе крохотный, с такой же вольностью обойтись государственным имуществом, повелевать им. Приписка — родная сестра казнократства. Вот он, искомый стержень, за который надо весь воз вытягивать. Начиналось с дефицита товаров, а кончилось с дефицитом нравственности. Вся дозволенность переросла в безнаказанность. Для очищения совести наиболее застенчивых жуликов составили спасительный афоризм. Казнократство есть стихийная форма перераспределения национального дохода. Мы строим коммунистическое общество, но не любой ценой. Если общество будущего будет построено любой ценой, то оно окажется прежде всего против человека. Как не может быть на земле такого счастья, которое любой ценой. Иду по Садовому кольцу дальше. Дошагал до Самотечной площади. Тут можно двигаться двумя путями. Если в машине, то напрямик по скоростной эстакаде, а если пешком, то низочком, по забетонированной лощине. Спускаюсь вниз, а навстречу мне приятель. Я к нему. Сколько лет, сколько зим, что с нами будет? Он отвечает, приблизив физиономию к моему уху. Все забетонировано, ни щелочки. И заспешил в горку, не оглядываясь. А я задумался, стоя против шашлычной. Шашлыков там, конечно, не было. А зачем они? Там торговали кипрскими баранами на вынос. Не верю я в непроницаемость железобетона. Все, что не меняется, перестает быть живым. А мы, наоборот, стремимся стать многоголосыми, динамичными, приоткрытыми. Готовы ли мы к тому, чтобы раскрываться дальше? У нас всегда отдавался приоритет количественным показателям. Но брать количеством — это все равно, что штурмовать крепость в лоб и класть при этом армию, как случалось на войне. Ускорение — это не количество. Наконец-то мы услышали четкие слова на эту тему, сказанные Горбачевым на совещании в Центральном комитете партии в ноябре. «Товарищи, ускорение должно идти только через высокое качество». Через лучшую продукцию с большими производительными способностями, обеспечивающими внедрение технологий трудосберегающих, ресурсосберегающих и так далее. Только через качество. Ускорение неразрывно связано с качеством. Тот, кто думает иначе, вообще не понимает до сих пор, что такое ускорение. Думает, что это тяп-ляп, давай, вали побольше. А не задумывается, а нужно ли оно в таком виде вообще народному хозяйству и народу. Такой подход не ускорение. Это каменный век с современной точки зрения. К К этому мало что можно добавить, разве что такую мысль. Я бы включил в ускорение показатель добра и зла, как из